место из Священного Писания или вначале несколько слов вот об общей теме. Мы встретились с братьями и сказали, что вот тема, чтобы быть ревностным, ревновать. Но и это не какая-то такая необычная тема, она нас всегда беспокоит, может быть, в разных переживаниях или под разным углом мы эту тему рассматриваем. И еще по той причине она, видимо, и вызвана, как общая тема, она как потребность, уже было сказано, как внутренняя потребность нашего духа, чтобы не быть в состоянии подавленности такой, а где-то в состоянии ревнования пред Господом и в личной жизни, и в жизни служения, и в нашем служении тоже. Я обратил внимание и вспомнил это в плане короткого вступления, вспомнил, что в Священном Писании есть как будто даже общее направление, которое Господь обозначил для народа своего в вопросе возгревания ревности. Мне кажется, что жертва всесожжения, она отражает вот это направление ревновать. И там, когда описывается жертва всесожжения и как она должна приноситься, там несколько раз повторяется слово: «Огонь должен гореть на жертвеннике всегда и не угасать». То есть вот такое состояние постоянного ревнования пред Господом. И там так подробно описано даже, как к этой цели идти, чтобы огонь на жертвеннике, огонь сердца, пламенение духа, чтобы оно не угасало, там надо и жертвенник очищать, и новые дрова готовить, и жертва. То есть этим вопросом надо заниматься. Это не такой вопрос, который случайно под влиянием каких-то обстоятельств, впечатлений придет в нашу жизнь, где-то мы возгоримся, а как потом? Я так понял из этих размышлений, что это вопрос, которым надо заниматься и заниматься постоянно, ежедневно. В Новом Завете эта мысль выражена так: «Духом пламенейте». «Духом пламенейте, Господу служите». Но у меня тема, братья, несколько, может, другая, отличная от этой общей предложенной темы, хотя думаю, что и отчасти будет и вписываться в общее направление наших рассуждений. Хочу предложить текст из послания евреям, 9 глава, несколько стихов сначала. Так написано: «Первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, и которая называлась Святое. За вторую же завесу была скиния, называемая Святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно». Братья, до 5 стиха я прочитаю. Оно написано и дальше, и основная мысль здесь общего описания этого ветхозаветного образа богослужения и устройства скинии, она несколько другая или отличная от той, которую я хочу осветить. Здесь общее направление, и вообще общее направление послания евреям – показать преимущество служения Нового Завета, Господа нашего Иисуса Христа, Его жертвы, Его первосвященнического служения. И, конечно, на фоне того, о чем уже знали, о чем было представление, что практиковалось в жизни Израиля, теперь показать преимущество нового того, что мы имеем во Христе и Его самого. А у меня, братья, такая мысль о тех предметах, которые были в ковчеге. Три предмета было здесь. Это сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. В такой последовательности здесь написано. Ну и описывая этот образ ветхозаветнего устройства, Павел пишет: «Подробно об этом говорить не надо. Ну, я думаю, что и нет необходимости подробно нам теперь рассказывать о том, как все это было. И когда мы вспоминаем образы устройства ветхозаветнего служения, то, наверное, подробно мы говорим только для того, чтобы где-то ярче высветить те духовные истины, которые были изначально там заложены. Был образ вещей, а теперь сама суть вещей для нас в Новом Завете. Хотя думаю, что там, когда Бог давал и предметы, и определенное устройство, и взаимоотношения в этой скинии, то Он тоже акцентировал или планировал так, чтобы люди могли понять эту духовную суть вещей, что для нас сегодня является и главным. Ковчег Завета – это особый предмет в скинии. Ковчег Завета – это, кажется, центр всего, и в таком месте расположен, и устройство, и отношения. И даже об этом предмете, как Ковчег Завета, люди, окружающие Израиля, получили такое представление, что это их Бог. Помните, в книге, в первой книге Царств, в самом начале описано, когда Израиль потерпел поражение, теперь они думают, надо Ковчег Завета принести. Ковчег Завета принесли, Израиль в радости ликует, а враги, филистимляне, они в страхе. Бог пришел. Причем это Бог, который благословил Израиль и давал силы, и укрепил их на победы, и так что и море расступалось. Вот столетия сохранялась эта память о тех действиях, которые Бог сделал в Израиле. И у людей такое представление создавалось – Бог пришел к ним. И у Израиля тоже создавалось, к сожалению, такое представление, что если ковчег среди них, то тогда и Бог среди них. Хотя ковчег – это было действительно олицетворение Божьего присутствия. Вот такое видимое олицетворение Божьего присутствия. Там они получали откровение, там Бог открывал им свою волю, там по-особому даже вот это все устройство было и довольно так и впечатлительно, и свято. И Бог учил народ свой правильному отношению к святыням. Мы помним тот случай, когда во времена Давида переносили ковчег Завета. И оказались люди, которые хотели помочь Оза. Как-то Бог учил свой народ правильному отношению к святыням. Но основная моя мысль, братья, не об этом, а о том содержании, которое было в этом ковчеге. Что Господь поместил там, что Он повелел поместить там, и почему это было сделано? Некоторыми мыслями хочу поделиться. Первое – это были там помещены скрижали Завета. Слово, данное Богом через Моисея народу. Это было слово, которое должно было направлять и оживлять жизнь народа. Всю его жизнь направлять с самого начала. Бог дал свое откровение. Впоследствии мы уже получили от Господа вот более обширное откровение воли Божьей, а первоначально – десятисловие. Потом больше было написано. Моисей описал, и как-то вот все эти заповеди, все эти стороны жизни народа, они были регламентированы в этой книге Завета. И помещалась она там. И у меня, братья, две мысли в связи с этим. Во-первых, что для нас является и сегодня большим утешением, и оно должно было бы и для Израиля являться большим утешением. Эта книга, эти слова – они были всегда перед лицом Господа. Это не так, что Бог дал, и теперь вот это для вас, вы думаете, помните, исполняете и все. Нет. В Ковчеге Завета находились эти слова откровения. И образ такой, что она всегда перед лицом Господа, это слово Его. Он помнит о Нем, Он помнит все обетования, Он помнит все слова, Он бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Для меня эта мысль была очень утешительна, хотя и не новая, я думаю, что и для вас не новая, но Господь каждое свое слово, каждую мысль, каждое обетование, переданное для нас, Он помнит. Это живое слово. Иисус Христос, когда был на земле, Он сказал, ни одна черта иота из закона не пройдет. Мы, братья, бывает, предаем или не предаем важного значения какому-то слову. Бывает у нас так, какое-то слово мы прочитываем, и прочитываем не один раз, а внимания не обращали. Раз кто-то обратил внимание, ты вспомнил, надо ж, вроде помнил, а внимание, значение не придавал. А у Господа нашего не так. Перед Ним каждое слово, каждое обетование, каждая заповедь имеет свое значение и свой вес. И Он дает ее народу для того, чтобы она и в наших глазах имела такое же значение и такую же силу, чтобы и мы придавали Ему такой же вес в нашей жизни. Я думаю, братья, почему бывает ослабевает ревность? Одна из причин, думаю, потому что Слову Господнему мы не придаем такого значения, какое оно имеет в действительности. И если бы придавалось такое важное значение этому слову, если бы оно действительно перед нашими глазами было таким, как оно есть, важным, серьезным и многозначащим, наверное, многое в духовной жизни было бы по-другому. Вот, например, из ветхозаветной истории пример один. Кстати, сказать, в истории Израиля не один раз так было. Книга закона. Уже храм стоит, уже богослужение устроенное. Где-то они теряют вот эти позиции поклонения Богу правильные, начинают поклоняться и другим богам. Жертвенники начинают разные устанавливать. И вдруг приходит царь, например, Иосия, и начинает ревновать о деле Божьем, о доме Божьем. И собираются те, кто тоже ревнуют. Начинается очищение храма, начинается восстановление богослужения. И вдруг, разбирая в комнатах мусор, разбирая там разные предметы, как-то вот так ремонтируя, расставляя, находят книгу Завета, книгу закона находят. Читают, и страх приходит. Такое впечатление, что она годами не читалась. Такое впечатление, что она годами не открывалась. Там уже и пыли много. И, кажется, слова эти как будто бы уже и потеряны и в памяти, и в мыслях, и в жизни. Я думаю, мы помним эту историю, и как царь пришел в страх. Он посылает и пророчицы, чтобы узнать, действительно ли Господь так может наказать, и как-то милости у Господа просить. Вот значение книги закона, и как бывает утрачивается, легко утрачивается то, что должно бы на свое место занимать в жизни. Сегодня вспоминали уже Илий. Написано о нем, слово Господне было редко в те дни, видения нечасты. Почему? Почему редко было слово Господне? Я так понимаю, что, видимо, вот такое живое, актуальное слово для жизни было редко. Прозвучало слово в адрес Илии, оценивая его жизнь и поступки. А вот такое живое слово, которое бы направляло народ, которое бы могло как-то вот связь поддерживать самого священника, живую связь с Богом, где-то было утрачено. И можно было бы так сказать об Илии, что это высохший источник. 40 лет он в этом служении пребывал. Опыт большой имел. Он имел опыт общения с Богом. Он мог дать правильное направление. Например, Самуилу, когда он еще не понимал голоса Господа. Ведь он ему правильно сказал, да? Правильный совет он ему дал. И когда я читал эту историю, думаю, вот Илий, он понял, что Господь говорит к Самуилу. Была ночь. К Самуилу продолжал говорить Господь третий раз и открыл ему, дал ему свое откровение. А как себя Илий чувствовал? Он-то хорошо понимал, что теперь живое слово от Господа, оно звучит, но звучит уже не к нему, звучит уже к этому юноше. Как он мог спать? Похоже, сон его был тревожный. Потому что, как только наступило утро, он сразу же к Самуилу: «Скажи, не скрой, ответь». Вот как будто не все еще настолько черство, настолько утрачено, настолько потеряно, что и его не тревожит, какое слово прозвучало и что было. Но основная трагедия Ильи заключается в том, что для него это слово уже не звучит. Вот этого живого общения с Богом, живого слова он уже не получает. Да, сохранились традиции, сохранился какой-то опыт, сохранилось какое-то понимание. Братья, я думаю, что для нас тоже это хороший пример, хотя и печальный, чтобы нам не утратить живое общение с Богом. А оно нам дается через Слово Божье. Безусловно, Господь и другим образом посылает нам Слово Свое, в смысле не какое-то новое Слово, а откровение того Слова, которое мы имеем с вами, как написанное Слово от Господа. Но прислушаться, понять, вместить Его в свою жизнь. Когда Иисус Навин принимал вот этот ответственный пост в народе израильском, уже продолжить руководить народом, то ему было такое слово сказано от Господа, как наставление: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен, будешь поступать благоразумно». Братья, если говорить о второй половине, то мы все хотели бы быть успешными и поступать благоразумно. Так много различных областей и обстоятельств в нашей жизни, когда действительно мы хотели бы и к этому стремимся поступать благоразумно. А вот условия: будешь успешен, поступать будешь благоразумно. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Здесь я хочу сказать о своем личном переживании. Смотрю, что, братья, вот где-то бывает так утрачивается это. И действительно внутреннее благоговение перед Словом Божьим, чтобы ему отдавать должное место и время, и размышление, и исполнение его в жизни утрачивается. Как будто много появляется других забот, много появляется других обстоятельств, переживаний, загрузка различная. На этом мне хотелось остановить наше внимание, братья, чтобы сегодня, когда мы будем молиться, может, проверяя свою жизнь пред Господом и свое хождение перед Ним, возревновать бы нам и об этом, об отношении к Слову Божьему. Оно очень важно. Вот этот предмет, Слово Свое, запечатленное, как записанное откровение, Господь поместил в особое место, в особое положение и перед Своим лицом, и для народа, и для нас с вами тоже. Второй предмет, который там находился, это манна. А как он туда попал? Гомор с Манной. А он попал туда, кажется, в силу обстоятельств, необычных. Но, тем не менее, почему-то Господу было угодно, чтобы Гомор с Манной там поместить, и причем написано так, чтобы поместить для памяти, чтобы помнили, в книге «Исход» так написано, чтобы помнили вы, и в роды ваши помнили. Обычно, когда говорим о манне и рассуждают о ней, имеют в виду духовную сторону. Ангельский хлеб ел человек, манна как Слово Божье. И вот примерно в таком направлении. Я, братья, больше хотел сказать о другом. Там, когда давалась эта манна, безусловно, это был ангельский хлеб, безусловно, это было чудо, безусловно, в этом имелся и определенный духовный прообраз, который мы имеем и в Господе нашем Иисусе Христе, но в первую очередь это имелось удовлетворение необходимых насущных потребностей. Уже перед этим Бог дал свидетельство народу своему, что Он может позаботиться о них так, чтобы они не имели нужды. Хотя нужду допускает. Хотя допускает до народа такие обстоятельства, когда они начинают чувствовать, что они сами себя прокормить и обеспечить не смогут. Что их обеспечение материальное и необходимое жизненное обеспечение их в Божьих руках. Когда вышли они из Египта, через некоторое время, воспев песнь, торжественную песнь, Моисей, Мариам воспели, весь народ воспел песнь, и вдруг вскоре встречается с обстоятельствами нужды. Как быстро меняется настроение. Только что они радостные, торжественно поют песнь, прославляя Господа, чуть коснулась нужда и ропот. Братья, у них такая же природа была, как у нас. Мы можем торжественно петь, и мы можем сильно роптать. От чего возникает ропот? От чего чаще всего возникает ропот? Чаще всего возникает ропот, я так понял, может, вы другие причины знаете, от тех жизненных обстоятельств или некоторых трудностей, с которыми мы встречаемся, сталкиваемся, что-то не так, что-то не по-нашему, какой-то небольшой ущерб. Где-то как-то вот планы наши, они теперь корректируются обстоятельствами, и мы на это не рассчитывали. Или у нас не получается осуществить решение наших вопросов так, как мы хотели бы. И тогда начинается ропот. Вначале он тихо, в мыслях, в сердце, потом громче, в разговорах, в семье, между мужем и женой. Где-то там дети подключаются, а потом уже дальше, дальше, дальше, дальше. И как народ израильский, начинается ропот и большой ропот. И Бог дает им хлеб. Хлеб с неба. Хлеб с неба не на один день. Не на два дня, на годы, на десятки лет. Что хотел этим сказать Бог? Почему этот Гомор с Манной был помещен в Ковчеге Завета? Братья, для того, чтобы в памяти людей, теперь и в нашей памяти, и в нашем сердце запечатлить ваши материальные нужды всегда перед моими глазами, всегда перед моим лицом. Это должно было стать утешением для Израиля. Когда будут встречаться недостатки, когда будут встречаться трудности, когда вы будете чего-то лишены, это не выходит из поля моего зрения, говорит Господь. Это всегда перед моими глазами. Я об этом помню, я это знаю. И еще одно, что, давая хлеб народу, он этим хотел сказать, так понимаю, что у меня достаточно возможностей обеспечить вас постоянно, каждый день, всем необходимым. С тем, чтобы были не настолько увлечены и заняты земным и добыванием всего, чтобы оставить Господа, а чтобы помнили, мы зависимы от Него. И вот в этой зависимости от Него заботиться и о создании необходимых материальных благ для себя, для своей семьи, и в то же время, чтобы не было утрачено и духовное, и служение наше пред Господом, братья. Господь заботился о народе своем. Манна с неба падала не так, как ее представляют себе люди. Когда мы начинаем говорить на эту тему, то обычно такое представление: манна с неба падает, это значит, ничего не делай, а открой рот, и все, больше тебе ничего и не надо. Да? Вот примерно такое представление у людей. Вроде как манна с неба падает. Оказывается, не так, по-другому. И народ это понял, и народ это практиковал в своей жизни, и это было хорошо. Братья, но манна с неба в нашей жизни или Божье обеспечение в нашей жизни, оно тоже приходит к нам через наше усердие и через наш труд, и через вкладывание наших усилий в достижение тех целей, которые мы должны достигать в материальном обеспечении. Апостол Павел в послании Фессалоникийцам, я хочу прочитать это место, хотя оно нам знакомое. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божье». Вот так Павел себе представлял жизнь, совмещенную с духовным служением и решением материальных вопросов. Мне вот понравилось здесь, братья, слово такое: «чтобы не отяготить кого из вас». Хотя он имел право, как служитель Божий, как благовестник, жить за счет благовестия. Но общее направление мысли и сердца у него было такое: «не отяготить кого из вас». И я думаю, хорошее направление. В другом месте он скажет: «блажение давать, нежели принимать». Но бывает, иногда сдвиг происходит. И, к сожалению, в нашей христианской среде тоже сдвиг происходит. Начинают понимать, что как будто блажение получать, чем давать. И бывает даже и так, жизнь устраивается и выстраивается так. Было время, когда, может, особенно это было заметно, ну, приходили и гуманитарная помощь в нашей церкви, как они пополнялись тогда, и когда это прекращалось, как редели ряды тех, кто такое искаженное представление об этом вопросе понимали или имели, представляли себе. Ну вот, братья, в нашей среде, в среде нас, братьев, оно бы должно тоже утверждаться, это направление. Блажение давать, нежели принимать. А чтобы давать, это значит, надо что-то сделать, надо что-то вложить. Это надо вложить и сделать так, чтобы и сам был обеспечен, и было из чего уделить нуждающемуся. Общее направление такое, да? И здесь, мне кажется, что нам надо много работать еще над собой, где-то над тем поколением детей наших, воспитывая в этом направлении. Но есть еще одна сторона материальной области, братья, которая тоже сегодня становится уже более выразительной, может быть, даже и опасной, я бы сказал. Это увлечься погоней за устройством материального быта более высокого уровня. Сегодня возможности появляются у некоторых большие. И расслоение происходит даже в христианской среде. На что мы ориентируемся? на какие ориентиры мы берем в устройстве нашей квартиры, жилья, машины, общих направлений, материальных благ. В этой области развивается и зависть. Хранить себя и от зависти, если у брата лучше, а я не могу так, у меня нет возможности так, какие чувства в моем сердце. И наоборот, я имею большие возможности, для чего их использую? Размышляю ли я, как размышлял апостол Павел, имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в роскошь и в различные вредные похоти, которые приводят людей в бедствие и пагубу. Братья, сегодня и эта проблема тоже уже имеет место. И мне кажется, вот, что гомор с манной, который помещен был в ковчеге, для напоминания нам и о материальных вопросах, чтобы, с одной стороны, мы могли быть полностью в доверии Господу нашему, в Его руках забота и об этой области нашей жизни. И когда у нас нет возможности что-то сделать и необходимое, Бог восполнит, Господь восполнит, чтобы не было и этого перекоса, что мы только сюда, и для духовного уже мало остается. И с другой стороны, мне хотелось бы отметить, может, чуть-чуть расширение темы, братья, чтобы у нас не было уклонения и в эту сторону. Предаться настолько приобретению материальных благ и повышать свой уровень выше, выше и выше с тем, что у нас духовных сил не остается совершенно. Сегодня надо сказать так, что для того, чтобы обеспечить семью, надо много работать. Для того, чтобы обеспечить семью и так нормально большую семью, иногда и день, и ночь. И здесь, братья, не забыть нам, что перед Господом наши нужды известны, они перед Его глазами, чтобы нам не взять на себя такую нагрузку, которую мы понести не сможем, и было должно такое равновесие и материального, и духовного. Последняя мысль, на которой мне хотелось остановиться, братья, это жезл Аарона расцветший. Это тоже предмет, который был помещен в особом таком месте. И особые обстоятельства способствовали тому, чтобы этот предмет там появился. Я думаю, что мы помним эти обстоятельства. Бог в своем народе установил соответственное служение для каждого, для Аарона свое, для священников свое, и каждого на свое место поставил, и в свое положение. И когда люди оказались неудовлетворенными тем положением, которое Бог им определил, и стали претендовать на большее, вот и возникли обстоятельства, что сам Господь сказал: «Жезлы, пускай начальники народа принесут, подпишут каждый свое имя, положат их пред Господом, а на утро взяли». А на утро взяли, и взял каждый свой. И взяли те, которые ложили, и такие, какие ложили туда. И только у Аарона этот жезл расцвел. И это было свидетельство Божьего могущества и Божьей силы, через которое он ропот народа прекратил. Братья, мне хотелось некоторыми мыслями поделиться в связи с этим. Так понимаю, что Господь и для нас тоже, для каждого из нас определил свое служение. Бывает, что мы этим довольны и понимаем то положение, на которое Господь нас поставил, и ревнуем об этом, и Бог и благословляет. Слава Богу. А бывает, что и не всегда довольны. А бывает, что и ропот возникает. Бывает, что и оставляют то, что Господь хотел бы, чтобы мы могли выполнять в нашем служении. И здесь жезл, палка, не кадильницы там написано, хотя с кадильницами был свой, своя работа или свое свидетельство у Господа через кадильницы было. А вот через жезл Аарона, что собой он представлял вообще? Или через жезлы, что собой он представлял? Простая палка. Простая палка, да, на нее опирались, она служила опорою. Братья, я думаю, что это вот мы по своей сути. Простая, сухая палка. Мы по своей сути. Но когда мы выполняем предназначение, определенное для нас Господом, то тогда она расцветает. Жезл Аарона расцвел. Другой не расцветет. Станешь делать то, что для тебя Господь не определил, к чему Он тебя не призвал. Сил будешь вкладывать много, времени, но не расцветет и плод не принесет. Расцвел. Вот на это выражение мне хотелось хоть кратенько обратить внимание. Как расцветает и кто расцветает? Вот некоторые примеры из Священного Писания, знакомые для нас. Из книги «Деяния апостолов». Скромная сестра. Вот мы здесь, братья, собраны. Я хочу о сестре вспомнить. Серна, Тавифа по-другому. Братья, много ли она имела даров? Большие ли способности она имела? Ну, кажется, не так много. Как много она могла сделать? И если бы спросили Тавифа, что ты имеешь? Что вообще ты имеешь? К чему ты способна? Наверное, она могла бы показать этот маленький предмет. Иголка, да? И подумали бы или сказали, да, так мало вообще. Стоит ли об этом говорить? Но она думала по-другому. Игла, так много. Вот ее ревность проявилась. Братья, посмотрите, как она расцвела. Каким прекрасным образом расцвела она в этом служении при содействии благодати Божией и те способности, которые она имела, как она употребила, и какая слава была для Господа. Простое, скромное применение тех, кажется, незавидных возможностей. Она расцвела. Расцвел и сын утешения Варнава. Тоже и в служении, и в жизни, и в таком прекрасном образе, который мы с вами имеем на страницах Священного Писания. Не сразу все так получается. Варнава, он постепенно реализовал свои возможности в деле Божьем. Он просто находил их. Удивительно, как он их находил. Но уже изначально, до того, как мы о нем получаем первые сведения, уже о нем знали, как о сыне утешения. Вероятно, это был человек, который мог видеть сердца людей и находить нужные слова, чтобы сказать. Может быть, не всегда он находил должное взаимопонимание, должный ответ, но он на этом не останавливался. Он все равно находил эти нужные слова и продолжал это делать. Земля проданная, он тоже эти возможности нашел. О нем отмечено, да, многие так делали, и другие так делали тоже, но и он сделал. Были и те, которые хотели подражать его примеру, но у них в сердце так не было. Анания и Сапфира, да, они не расцвели. Они не расцвели вот этим благословенным плодом во славу Божью, хотя хотели сделать, кажется, подобное. А потом нам сообщается о пробуждении в Антиохии. Кого послать туда? Варнаву посылают. Братья, посмотрите, как постепенно этот человек расцветает, увеличивается его возможности в служении Господу, созревают такие прекрасные плоды при содействии благодати Божией. Почему? Не претендовал он на многое, на большее, чем для него определялось. И вот так мог он скромно отойти в сторону, когда Павла Бог выдвигал на первые ряды в служении. И когда они отправились в миссионерское путешествие, то, кажется, еще Варнава был где-то впереди. А потом раз, и он уходит так в тень. Он хорошо знал свои возможности. Он где-то не принижал себя. Он думал о себе скромно по мере веры, какую Бог ему уделил. Но он не пропускал, кажется, тех возможностей, которые он мог использовать для славы Божьей. Он расцветал. Братья, вот это примеры настоящей ревности в деле Божьем. И я думаю, что вот эти три предмета в ковчеге были помещены не случайно. Отношение к Божьему Слову, наше материальное положение и то служение, которое Бог определяет для нас, и то положение, и те авторитеты, которые Бог определил. Это и авторитеты, сохранение авторитетов и в семье, и в церкви, и в народе Божьем. Это не претендовать на то, что, к чему не призван, но очень эффективно и полноценно использовать то, к чему Господь призывает. Это и будет ревность, неугасающая ревность в деле Божьем. Пусть нам поможет в этом, братья, Господь, достигать этих целей, где-то обновлять. В послании к Колоссянам есть такое слово о новом человеке, которого мы имеем при возрождении. Написано: «Новый обновляется по образу создавшего его». Новый обновляется. Мне кажется, что вот в вопросе ревности это тоже такое же направление должно быть, да? Есть, но она нуждается в обновлении, и чтобы этот огонь жертвенника, он горел и не угасал во всяком направлении нашей жизни и деле служения пред нашим Господом. Аминь. Помолимся мы, братья.